Выпивка за счет отеля. Джек стоял в столовой у дверей в колорадскую гостиную, настороженно склонив голову на бок, с легкой улыбкой на губах. Он прислушивался, как вокруг него оживает отель. Вероятно, у него обострилась способность восприятия, та способность, которая была у его сына. Совсем по пословице, что отец, что сын. Он воспринимал окружающее не органами зрения или слуха, а чем-то похожим, отделенным от этих чувств тончайшей пленкой, словно это был другой оверлук, лежащий позади настоящего. А, впрочем, был ли на самом деле он, этот настоящий оверлук, спросил себя Джек. Но постепенно сливающийся с настоящим. Джек припомнил, как в детстве он видел стереоскопический фильм. Если глядеть на экран без очков, то видишь двоящийся образ, то, что он видит сейчас. Но когда наденешь очки, картинка сливается. Все времена в отеле смешались вместе, все, кроме настоящего, в котором находился Джек Торренс. Но вскоре и его время будет поглощено отелем. Вот хорошо. Просто отлично. Ему послышался звук колокольчика. Динь-дон. На административной стойке, вызывающей посыльных в то время, когда мужчины во фланелевых костюмах образца 1920 года или в двубортных костюмах в тонкую полоску образца 40-х годов рассчитывались на стойки. Снова сидят на диванчике у камина три монашки, поджидающие, когда рассосется очередь у кассы. А позади них стоят, одетые в смокинги, с алмазными булавками на сине-белых галстуках двое мужчин. Чарльз Гранден и Вита Джанелли. Обсуждая вопросы прибыли, потерь, жизни и смерти. Множество машин дожидались у парадного входа. Некоторые из них накладывались друг на друга, как на снимке, сдвинутом с места во время плохой экспозиции. В большом зале проводились различные деловые встречи, разделенные временными промежутками в несколько сантиметров. Одновременно проходил костюмированный бал. Тут же праздновались дни рождения, свадьбы, юбилеи. Мужчины говорили о Невилле Чемберлене или австрийском архиепископе. Музыка, смех, танцы, истерия, явная атмосфера чувственности. И Джек слышал их всех сразу. Мелодичная какофония звуков заполняла отель. В столовой, где находился Джек, одновременно подавались завтраки, обеды и ужины за все 70 лет существования отеля. Он мог почти... Нет, вычеркнем «почти». Он слышал их отчетливо, но слабо, как слышится отдаленный раскат грома в жаркий летний день. Он слышал их и ощущал их присутствие так же, как и они с самого начала заметили его появление. Этим утром все помещения отеля были заняты. Театр полон. И за дверью летучая мышь разговоры велись и вздымались к потолку ленивой струйкой сигаретного дыма. Более утонченные, более интересные. Интимные разговоры, грудной женский смех, вызванный похотью, грохот музыкальных автоматов, извергающих пьяные мелодии, накладывавшихся друг на друга. Он толкнул створку дверей и вошел в гостиную. «Привет, ребят», — сказал Джек тихо. «Я был в отъезде, а теперь вернулся». «Добрый вечер, мистер Торренс», — сказал Ллойд, искренне обрадованный. «Приятно видеть вас снова». «И я рад вернуться, Ллойд», — сказал он серьезно и зацепил ногой табурет между человеком в темно-синем костюме и женщиной в черном платье, опустившей глаза с поволокой к донышку своего бокала с сангапурским коктейлем. «Что будете пить, мистер Торренс?» «Мартини», — ответил он с удовольствием. Джек глянул на полки, уставленные рядами тускло поблескивающих бутылок. Отличный выбор напитков, насколько он мог судить. «Пожалуй, налейте мне, пожалуйста, одного большого марсианина». «Они высадились где-то на земле, Ллойд». Джек вытащил бумажник и положил на стойку двадцатку. Пока Ллойд готовил выпивку, он глянул через плечо. Все кабинки были заняты. Некоторые из гостей были в маскарадных костюмах. Женщины в кисейных гаремных шароварах и расшитым стеклярусом бюстгальтере, мужчина в смокинге с головой ухмыляющейся лисы, мужчина в собачьем наряде, щекочущей кисточкой хвоста, нос девицы в саронге, к вящему веселью собравшейся компании. «Денег не берем, мистер Торренс», — сказал Ллойд, ставя бокал донышком на двадцатку Джека. «Приказано с вас денег не брать по указанию управляющего». «Управляющего?» Легкое беспокойство тронуло сердце Джека. Однако он поднял бокал и поболтал содержимое, глядя, как бьется о холодную стенку бокала оливка. «Конечно, управляющего!» Губы Ллойда расплылись в широкой улыбке, но глаза прятались в тени глазных впадин, а кожа была бледной, как у мертвеца. «Управляющий сам хочет осведомиться у вас, как поживает ваш сынок. Он очень интересуется вашим сыном. Дэнни талантливый мальчик». Можжевелевые пары приятно окружили голову, но и притупляли чувства. «Дэнни? При чем тут Дэнни? И как он сам оказался здесь со спиртным в руке? Он же дал обещание не пить! Он же завязал с пьянством и поклялся в этом! Что им надо от его сына? Венди и Дэнни не имеют ко всем этим никакого отношения». Он попытался заглянуть в темные глаза Ллойда, спрятанные в тени, но в баре было темно, слишком темно, чтобы прочесть в них хоть что-нибудь. «Им нужен я. Только я, не правда ли? Ни Венди, ни Дэнни. Только мне одному нравится тут. Они хотят уехать. Это я испортил снегоход, проник в тайны старых счетов, сбавил давление в котле, лгал. Почти заложил им свою душу. Что еще им нужно от меня? Где управляющий?» Он старался говорить небрежно, но слова вырывались из губ, онемевших от первой выпивки, почти в паническом ужасе. Ллойд только улыбнулся. «Что вам нужно от моего сына? Дэнни не участвует во всей этой Верно? В его голосе слышалась неприкрытая мольба. Лицо Ллойда расплылось, заколебалось, как отражение в воде, стало отвратительным от болячек, источающим вонючую жидкость. Белая кожа пожелтела и покрылась морщинами, на лбу выступили кровавые капли, словно пот. Где-то в отдалении раздался бой часов, отмеряющих четверть часа. «Снимите маски! Снимите маски!» «Выпейте свой мартини, мистер Торренс», — сказал Ллойд тихо. «Это дело вас не касается. Пока, по крайней мере». Джек поднял бокал, поднес его к губам и замялся. Он услышал треск лопнувшей кости руки Дэнни. Увидел велосипед, взлетевший в воздух и ударившийся в ветровое стекло машины Элла. Он увидел одинокое колесо, валявшееся на дороге со спицами, которые торчали к небу, как обрывки рояльных струн. Разговоры вокруг стихли. Джек оглянулся через плечо. Все молча и выжидающе смотрели на него. Человек, стоявший рядом с девицей в саронге, снял лисью голову, и Джек увидел Хориса Дервинса. Его русые волосы космами не спадали на бледный лоб. Женщина рядом пристально вглядывалась в Джека близорукими глазами. Платье у нее соскользнуло с плеча, и Джек мог видеть ее вислую грудь со сморщенным соском. Внимательно всмотревшись в ее лицо, он подумал, что она вполне могла быть женщиной из комнаты 217, которая пыталась удушить Дэнни. Человек у стойки справа вытащил небольшой револьвер с перламутровой рукояткой и принялся крутить его на стойке, как рулетку. «Я хочу...» Джек понял, что его голосовые связки не повинуются ему, и начал снова. «Я хочу видеть управляющего! Он не понимает. Мой сын не имеет никакого отношения ко всему этому». «Мистер Торренс», — изрек Ллойд льстиво, — на его изъеденное чумными язвами лицо было страшно смотреть. «Вы встретились с управляющим в свое время и все узнаете. Он выбрал вас своим агентом в этом деле, а теперь выпейте свой мартини». Джек поднял выпивку дрожащей рукой, он заглянул в бокал, словно утопая в нем. Женщина слева сначала стала напевать глухим мертвым голосом, потом высоким. «Выкатите бочку! Пусть-то станет бочка! И наслаждения!» Ллойд подхватил мотив. Затем это сделал мужчина в темно-синем костюме. Человек-собака подхватил песню, отбивая так по столу лапой. «Теперь самое время выкатить бочку!» Дервин тоже вступил в хор. В уголке его рта залихватски торчала сигарета. Правой рукой он обнял женщину в саронге и растерянно поглаживал ее обнаженную грудь. Напевая, он презрительно поглядывал на человека-собаку. «Потому что вся наша компания в сборе!» Джек поднес бокал ко рту и выпил его тремя большими глотками. Джин приятно скользнул по глотке и взорвался в желудке, бросившись одним прыжком в мозг, где разлился жарким пламенем. Когда огонь в мозгу потух, Джек почувствовал себя отлично. «Повтори, пожалуйста, приятель», — попросил он Ллойда, пододвигая к нему пустой бокал. «Слушаюсь, сэр», — сказал Ллойд, беря бокал. Теперь он выглядел нормально. Человек с лицом оливкового цвета сунул револьвер назад в карман. Женщина слева опять уставилась в донышко своего бокала с сингапурским коктейлем. Ее грудь полностью обнажилась и лежала на кожаном подлокотнике бара. Ее пустое, заунывное пение походило теперь на мычание. Гул разговоров снова повис в воздухе. Перед Джеком появился новый бокал. «Большое спасибо, Ллойд», — сказал он, сжимая его в ладони. «Всегда рад услужить вам, мистер Торренс», — Ллойд улыбнулся. «Ты самый лучший из барменов, Ллойд». «Благодарю вас, сэр». На этот раз он пил мартини медленно, позволяя напитку щекотать горло. «Мистер президент Соединенных Штатов, я встретился с марсианами. Я рад доложить вам, что они настроены дружелюбно. Разрешите продлить наше знакомство?» Пока Ллойд готовил новую порцию, Джек нащупал в кармане четвертак, чтобы сунуть его в музыкальный автомат. Он снова подумал о Денни, но на сей раз лицо сына было приятно туманным и размытым. Однажды он причинил Денни зло. Но это было до того, как он научился обращаться со спиртным. Те дни навсегда миновали, и он никогда не обидит Денни. Ни за что на свете.